59. Элай Маккеллоу. В 1521 году дюжина испанских коров поселилась на землях Нового Мира. К 1865 их стадо насчитывало 4 миллиона голов в одном только Техасе. А домашнего они не поддавались, могли запросто поддеть вас на рога, а потом спокойно продолжать щипать травку. Нормальные фермеры с ними предпочитали не связываться, ну, примерно как с медведем-гризли. Но все равно они оставались стадными животными, а в большой компании притупляются самые задиристые рога. Можно было всего за год на пустом месте собрать собственное стадо, если не выпускать лассо из рук 7 дней в неделю, ловить, клеймить, опять ловить, а потом, если тебя не забодают насмерть и не затопчут... Всегда находился сосед, который весь год чесал брюхо, дощурился на солнышко, посмеиваясь. Ему всего-то и надо было, что пробраться ночью к тебе на пастбище с десятком надежных товарищей и за несколько часов умыкнуть плоды твоей работы за целый год, после чего объявить, что скотина, мол, принадлежит ему. За стол, кров и малую талику будущих доходов я нанял 2 бывших конфедератов, Джона Салливана и Милтона Эмори, в придачу к Тодду Мирику и Эбену Хантеру, которые в войну служили в самообороне, патрулировали округа Маверик и Кинни. Они хорошо знали здешние места и не чурались пота и крови. Артура Гарсия они тоже знали и ненавидели, но тогда все терпеть не могли мексиканцев, и я на это не обращал внимания. Перегон скота начинали, задолжав своим работникам на несколько лет вперед и заняв денег у всех друзей и знакомых. Скотину вели неторопливо и бережно, позволяли пастись и пить сколько пожелает, чтобы не потеряла ни унции веса. Носились с коровами, как с драгоценными яйцами. Но любая гроза могла стоить вам половину стада. Жизнь ковбоя описывают как торжество свободы и западной вольности. Но в действительности это невообразимо тоскливая рутина. 5 месяцев рабского труда на благо своры тупых животин. И я бы сроду этим не занялся, если бы речь не шла о моей личной собственности. Тот факт, что... В стране было достаточно спокойно, чтобы гнать через нее такие ценности, говорит сам за себя. Дни Бриджера, Карсона и Смита миновали землю, приручили и освоили. Джим Бриджер, знаменитый американский первопроходец, торговец и проводник. Сэмюэл Карсон, первый государственный секретарь Республики Техас. Джеймс Смит, генерал Техасской революции. Мы потеряли 2 30-долларовых работников, их лошади в темноте сорвались с обрыва, остальных распустили в Канзасе. Они радовались большому городу и шансам найти другую работу. В жизни у них не водилось таких денег. За 1437 голов я выручил чистыми 30 тысяч долларов, да еще 200 индейских пони в придачу. Лошадей мы погнали обратно в Гисхолм. Я задержался в Джорджтауне проведать семью, а Салливан, Мирик, Эмори и Хантер вместе с пони отправились к Нуэсес. Мадлен по-прежнему жила на ферме с Эверетом, Финиасом и Питом. Ее мать, все такая же красотка, вышла замуж 2 раз, и у них за обедом опять прислуживали негры. В ее рыжей шевелюре блеснул белый волосок. Я нежно поцеловал его. Она похлопала рукой по макушке. «Это седина там? Это серебро!» Она вздохнула. «Теперь ты еще меньше будешь по мне скучать!» Я молча поцеловал ее еще раз. «Ты хоть скучаешь по мне?» «Очень сильно. Иногда мне кажется, что ты меня совсем не любишь». «Глупость какая!» — возразил я, хотя понимал, о чем она. «Тебе нравится, что у тебя есть жена, но я совсем не уверена, что тебе нравится она сама. Я люблю тебя». «Любишь, разумеется, но я тебе не нравлюсь. Я часто вспоминаю позапрошлый год, когда мы жили здесь все вместе. Кажется, никогда в жизни я больше не смогу проглотить ни кусочка оленины, но когда я думаю об этом, понимаю, что это было самое счастливое время». — Мы сидели на мели, — сказал я. — У нас не было будущего. — Когда-нибудь я умру. Считай, что у меня уже нет будущего. Я любовался ею в лучах заходящего солнца. Локти лежат на выскобленном до бела столе, волосы мягкой волной растеклись по плечам, алые губы, высокие скулы, грудь все такая же пышная. Любой мужчина захотел бы ее. — Пойдем в спальню, — предложил я. — Хорошо, — устало улыбнулась она. Потом я любовался, как она лежит в постели, прикрыв глаза. — Мне это было нужно. — Мне тоже, — сказал я. Она протестующе мотнула головой. — Тебе ничего не нужно. Отбросив простыни, она подставила тело солнечным лучам. Я водил по нему пальцами туда-сюда. — Если будешь так продолжать, я захочу еще. Я продолжал. Но что-то у меня не получалось. Она заметила, скользнула ниже и взяла меня губами. Интересно, где она этому научилась. Зато я тотчас изготовился. Когда мы делали это, я уже собрался сказать, что если она захочет попробовать с кем-нибудь еще, я не стану возражать. Но передумал. Я уже хотел соскользнуть с нее. Мадлен удержала меня. Ровно через 10 лет у нас будет самый большой дом в Остине. И тогда ты вернешься, наконец, из своей глухомани? Обязательно. Я поцеловал ее в шею. Мне кажется, тебе нравится жить там, где кончается география. Мне нравятся люди. Просто я не знаю, как делать деньги в тех местах, где они живут. Скоро тебе уже не придется этим заниматься. Очень скоро. И не забудь. Тодд Мирик лежал мертвый во дворе ранчо, а Эбен Хантер на пороге. Они лежали там уже несколько дней. Я бросился искать Салливана и Эмори. На нижнем пастбище кормилась большая стая грифов. Долговязого Эмори я узнал по останкам. Салливана я нашел на армейской заставе в Брэккете. Ему прострелили легкое, но раз он сумел дожить до сих пор, шансы оправиться были очень неплохие. Здоровый был парень, с неожиданно тоненьким голоском, который унаследовал его сын. Я спросил, как он себя чувствует, но Салливан не в настроении был обсуждать свое здоровье. «Ерунда какая-то получается, нас 5 месяцев не было. Они явились ровно в тот день, как мы вернулись», — задыхаясь, проговорил он. «Дожидались, чтоб получить денежки от продажи стада». Грабители даже половицы подняли. Сорвали шкафы со стен, кладовку разворотили, но денег не нашли, я положил их в банк. «Умный человек присмотрелся бы к твоему соседу-мексиканцу!» Он перевел дыхание. «Бакрас, навестили его! Но это все равно, что пустить пса по его собственному следу!» Бакрас — пренебрежительное название бедных белых фермеров в Южных Штатах. «Мы достали кого-нибудь из них?» Он отвернулся к окну, и я понял, что не надо было задавать этот вопрос. Главное, дыши, старина. Эмори зацепил двоих. Он всегда был шустрым парнем. Я протянул ему платок, и он крепко вцепился в мою руку. Горло у меня перехватило, мы оба молчали. Потом Салливан отпустил меня, взял платок, утер лицо. «Я не уеду отсюда, пока не отправлю на тот свет хотя бы нескольких. Дождись меня, ладно?» Весь день я хоронил Эмори, Мирика и Хантера. Вечером поехал к Артуру Гарсия. Он жил в огромном белоснежном доме, больше похожем на старинную крепость. Встретил меня на длинной крытой террасе, тянувшейся вдоль всего фасада. Сквозь раскрытую дверь я разглядел картины в золоченых рамах, старинное оружие, мебель, вроде той, что стоит в королевских дворцах. Он сочувствовал мне, сожалел о моей утрате. Каким-то чудом его скот не тронули. Я хотел было проехаться вдоль его пастбищ и поискать 2 сотни своих индейских пони, да их уже наверняка давным-давно переправили в Старую Мексику. «Вот чего не пойму», — начал я. «Чтобы добраться до моего участка, они должны были проехать перед самым вашим домом. если, конечно, не собирались делать крюк в 20 миль, и обратно им пришлось бы гнать моих лошадей через ваши пастбища. И так оно и было, судя по следам. Страна большая, Илай, мне очень жаль. И они с точностью до дня знали, когда мы вернемся. Илай, я скажу это, но только один раз, потому что знаю, как ты огорчен. Но то, что я мексиканец и живу на границе, вовсе не означает, что я имею отношение к краже твоих лошадей и убийству твоих людей. Я этого и не говорил. Из дома вышел молодой белый мужчина в ярко-желтых штанах и голубой шелковой рубахе. Ботинки у него были начищены до блеска, на каждом бедре висело по револьверу. Прямо актер, играющий плохого парня. «Джим Фишер», — представился он. «Очень сочувствую вашему горю, сэр». С разных сторон стали подтягиваться еще парни, и я уехал. И на всякий случай несколько ночей спал в зарослях подальше от дома. Успел все хорошенько обдумать. Других соседей у меня нет, никаких дорог сюда не ведет. Я вам так скажу, то, что Гарсия мексиканец, отношения к делу не имеет. Неважно, белый он или латинос, но чем крупнее ранчеро, тем больше шансов, что он будет выживать своих соседей. Твой кусок пирога я могу съесть и сам, так он рассуждает. И на каждого сиротку, о котором он трогательно заботится на людях, найдется десяток, кого он сам втихаря и осиротил. Гарсия потерял половину поместья. Я не отрицаю, что государство отобрало его землю. Но я-то тут ни при чем. Кроме того, он не первый, кто лишился имущества. Он думал, что мне некуда деваться, что рано или поздно я смоюсь оттуда. Вот только я был не один. По дороге с его дальнего пастбища нашлось такое место, где узкая тропинка велась по склону меж высоких стен, и пара человек, вооруженных 10-зарядными винчестерами, могла остановить здесь целую армию. Умирая, Гарсия бормотал что-то на языке, которого я никогда прежде не слышал, ни английский, ни испанский, даже не язык команчи, но я все равно понял. Он думал, что проклинает меня. Но дело в том, что об этом я давным-давно знал. Когда Салливан немного окреп, мы наняли полдюжины верных ребят и перегнали лошадей и скот Гарсия в Нью-Мексико. Всех неклейменных бычков и жеребят оставили на моих пастбищах. Надо было еще тогда сжечь дотла его дом, а землю засыпать солью. Потому как через год явился его племянник и занял место дядюшки.